Нет, просто странно. Три группы сохранили, а говорили, что если один человек уходит, то опять возвращают на две. Поэтому вот, скорее всего, да, тебя ты возвращаешься.